Понял я, понял, Валерий Александрович. Торговец постарался успокоить ученого одной из усыпляющих структур. Вижу, что работы у вас много, но эти секреты пока не должны быть известными всему миру. О, по этому поводу не волнуйтесь, заверил Чудинов. Все мы перешли добровольно на казарменное положение и пока решили пожить прямо в комплексе. Для этого нам созданы самые благоприятные условия. Ну, тогда я убегаю, загляну позже. А как же мой доклад президенту? Занервничал академик. Не волнуйтесь, все будет нормально. Но в Данию пока еще рано, да и город Медаюрши еще не раскопан. А до того, как все будет готово и обнародовано, мы и побережье застолбим должным образом. Ох, Медаюрши. Молитвенно сложивший руки пред собой, Валерий Александрович хотел, судя по его виду, и здесь оставаться, и на Урал ринуться, и в Арияр зарыться. Я сам туда наведаюсь, а вас с коллегами заберу туда, когда здесь основные работы будут закончены. И понимая, что может здесь надолго застрять в дискуссиях, да и любопытство засосет, заставив рассматривать находки, Светозаров покинул Олимпийский и переместился в Кабани. Просвет, дружище, как дела? Помощь требуется, и сами за несколько часов управимся, заверил Просвет. А лишние руки нашим щупальцам только мешать будут. Отлично. О, маркиз, как вы кстати. Мне нужна справка. Когда и где в последний раз видели гигантских кабанов в этом мире? Сколько их и где находится сейчас? Уточню. Пообещал Гаспи. А что, есть опасения очередного вторжения? Как раз наоборот. Портал, через который животные проходили сюда, давно закрыт. Так что можете обрадовать народ. Новых разрушений не будет. А вот что делать с теми животными, которые проживают в больших лесах, будем думать чуть позже, скорее всего, после уничтожения кокона и рассеивания сиреневого тумана. Неужели это возможно? Радостно воскликнул маркиз. Да. Чуть меньше двух суток осталось до этого момента. Если все пойдет по плану и не случится чего-либо экстраординарного, вот это будет праздник. И можно пустить эту новость по миру? Граф Дин подумал и кивнул. Можно. Глянул на часы. До встречи с трибуном решающим оставалось 12 минут. Следующий прыжок перенес землянина обратно на родную планету, в предгорье Урала. После Олимпийского, освещенного мощными прожекторами, раскопки под дождливым небом показались какими-то несущественными и невзрачными. Тем более, что тентов, дымящих труб, огромных зонтов оказалось так много, что за ними скрывались сами работы. Торговец не стал спускаться в раскопы и спросил у подскочившего к нему майора. «Ну и как тут у вас? Есть чем заинтересовать ученых?» «Не то слово, Дмитрий Петрович. Те, что уже прибыли сюда и работают, не просто заинтересованы, а готовы рыть землю голыми руками. Сейчас сюда подтягиваются специалисты со всего края, так что вскоре здесь будет не протолкнуться от народу. А как относится к разумным кальмарам? К огромному моему удивлению, вполне терпимо. Вначале шарахались от них с непривычки, а теперь я уже некоторых отличать стал. Польза от пронзающих камней огромная, так что сотрудничество крепнет, взаимопонимание растет. Ну, не буду вас отвлекать, работайте. Сказал Дмитрий и подался навстречу с Крафой. Союзник его уже ждал, нервно прохаживаясь по гостевой комнате, и сразу набросился с упреками. И как это понимать? Мой дракон в моем мире жрет молодильные каштаны мешками, а я не знать ничего не знаю, ни своей доли от контрабанды не получил. Тоже мне, таможенник нашелся, фыркнул Светозаров. Будет тебе доля, 10 каштанов каждый день, по рукам. «Ты издеваешься или шутишь?» – обиделся Крафа. «Речь идет о тысячах». Светозаров знал, что долго такая лафа не продлится. Вожделенные каштаны он таскает прямо из-под носа опытного коллеги из подведомственного тому мира янтарный. Как только это выяснится, гегемон наложит свою лапу на весь урожай молодильных плодов. И пока Крафа пребывал в неведении, можно было поторговаться. «А во!» – воскликнул он. «Ну у тебя и аппетиты. Хватит с тебя и 15 в сутки. Да у меня сотни ученых, гениальных писателей, талантливых политиков при смерти, а ты мне полтора десятка в день тычешь, не меньше 500. Ну, ладно, только как для тебя 20 штук в день». Причем числительное Дмитрий провозгласил так, словно речь шла о миллионах. Союзник нахмурился. «Практически все мы сейчас работаем на тебя, разрабатывая новый контур для кресла телепорта. Это хорошо, но уже не так актуально». И граф рассказал о пеленках. «Так что мое последнее слово. 22. Да ты скряга. Ну хоть сотню дай. 25. А чтобы ты не так расстраивался, я поделюсь с тобой информацией по опорной станции. Я там чуть ли не 5 часов провел с сестрой и супругой. Ладно, согласен на 90, и рассказывай. Но когда трибун понял, что ничего нового по древнему объекту не добавилось, он совсем обиделся. Не думал, что ты такой обманщик. Ну ладно, дам тебе 30 каштанов в день, ухмыльнулся Святозаров. С учетом того, что в скором будущем поставки увеличатся многократно. Знаю я твои понятия о будущем и умение манипулировать словом «многократно», проворчал трибун и неожиданно согласился. Ну ладно, давай хоть 30. Он сам не ожидал, что ему в подставленные ладони тут же будет отсчитано ровно 30 штук. Хай уж позволяла создавать какие угодно по объему карманы, лишь бы носитель не сломался от переизбытка веса. Однако, а как их надо принимать человеку, баюнгу и туюску? Человеку 4, баюнгам 6, а туюску и пары в сутки хватит. По глазам гегемона было видно, что он уже начинает лихорадочно подсчитывать, кому и поскольку распределить полученный мизер, и сердце Дмитрия дрогнуло. Ладно, в следующий наскок заброшу к тебе на сколько мешков, но с условием, если мне что понадобится, не жалеть и не жадничать. По рукам, уговорил, черт языкастый, расцвел союзник в улыбке, когда будет готово кресло к работе, а хатриск отправки, хочу присутствовать, да не раньше, чем часиков через 6, а то и 7, надо будет еще потренировать малого на моем полигоне. Так что через 5 часов наведайся в мой замок, Ирлиона тебя встретит и проведет. Да, вот тебе еще 10. Дмитрий выгрузил из кармана остатки молодильных плодов, за что получил на прощание поощрительное похлопывание по плечу. Молодец, будешь бороться со своими недостатками, может и станешь когда-нибудь добрым и правильным, как я. Опять вернувшись в замок, Святозаров был готов забрать сестру, но застал возле нее расстроенного и взъерошенного Яшу Праймера. После сумбурных восклицаний последнего нарисовались новые хлопоты. Коллега из иного мира, помолодев, восстановив силы и умения до среднестатистического уровня, возомнил себя непобедимым и решил наведаться на родину. А там его уже ждали, намереваясь в назидание всем остальным согражданам сжечь еретика и опасного колдуна на костре. И счастье, что Яша все-таки напрягся как следует и чудом вырвался из-под навалившегося на него тамошнего спецназа. И ладно бы успокоился да забыл на время дорогу домой, так он вознамерился мстить и отстаивать свои законные права торговца на свободное перемещение по родному миру. Хорошо хоть понимал, что без помощи графа Дина Свирепого все его намерения – пустой звук, не более. Вот и рыскал он по замку в поисках хозяина, пока не отыскал точку его следующего появления. Дмитрий церемониться с коллегой не стал. Это же надо быть таким неосторожным, неосмотрительным лопухом, чтобы податься в столь опасное место в одиночку и никого не уведомив. В ближайшую неделю запрещаю подобные вояжи. Ты должен тренироваться, набираться сил, а уже потом мы всем миром разберемся с твоей родиной. То, что там творится, недопустимо. Вымирающий клан торговцев твоего мира мы просто обязаны возродить. Но каждый день, заикнулся было Праймер, но Дмитрий не дал ему договорить. Каждый день ты должен помнить о своем потомстве и готовиться стать отцом. Одна женщина уже точно от тебя беременна, и очень скоро мы ее сюда пригласим. Так что веди себя прилично. И граф, прихватив сестру вместе с багажом, шагнул в межмирское пространство, а Яша остался на месте, словно обухом по голове ударенный. Известие об отцовстве его более чем потрясло, и можно было быть уверенным, что в ближайшее время он никуда самовольно не умотает. А брат с сестрой оказались в хорошо им памятном Лудеранском лесу, некогда самой большой головной боли империи Рилли. И то, что теперь лес был поделен на 5 огромных, быстро заселявшихся баронств, и в каждом из них возводились замки, была заслуга в том числе и Елены. Раньше сюда боялись наведываться даже самые отчаянные наемники, а сейчас здесь простирался миролюбивый лес, полный очарования и неги, вполне спокойный, с обилием травоядных животных. Если, конечно, не считать полуразумных кайригов, которые не слишком-то спешили на свою родину и продолжали жить в этом мире, перспективы были хорошие. Уж сейчас пятерка землян выделяла баронам на своих землях Лены. По законам империи 20 баронств, графства, 2-3 графства, герцогства. В обозримом будущем могло получиться 2 герцогства. Барон Петр Левин обручился с баронессой Даной, а бывший командир 5-й группы Василий, с баронессой Сильвой. Самым бедным и одиноким там оставался барон Курт Вайсон. Но и он умудрился вскружить голову сестре самого торговца, да и сам в нее влюбился про уши. Так что уже старался вовсю, скупая земли, примыкающие извне к его участку Лудеранского леса. Светозаровы чудом оказались в таком месте, где не так сильно роились строители и не висела пылевая завеса. Наверное, по этой причине барон Вайсон заметил их издалека и, наплевав на всю солидность, бросился к прибывшим бегом, начав еще издалека кричать со своим немецким акцентом. «Русские прибыли! Опять моя ничего не помнить после застолья!» Будущего Шурина он только мельком хлопнул по ладони, а Елену подхватил на руки, кружа, как ребенка, и на ходу отвечая на ее поцелуи. Потом все-таки несколько успокоился, поставил свою невесту на небольшой каменный блок и горделиво махнул рукой в сторону раскинувшейся стройки. «Ну как тебе наш будущий замок? Даже гениальный архитектор не усмотрел бы в котлованах, горах строительного леса и оснастки, среди пирамид камня, кирпича и досок контуры будущего строения. Но будущей светлости, а то и сиятельству мадам Вайсон и такого несуразного нагромождения хватило для восторга. Великолепно!» Правда, уже минуты через две она дождалась паузы в рассказе своего суженого и деловито поинтересовалась. «А где мне спрятать мои вещи от пыли?» «Извини, милая», — рассмеялся Курт, — «я совершенно забыл, как вы, русские, щепетильно относитесь к идеальной чистоте своей одежды. Вон, видишь, в лесу виднеется крыша, там для нас построен временный дом, где мы и поселимся. Пошли, Дмитрий, обед можем начинать немедленно». «Некогда мне», — отказался Светозаров. «Да и боюсь, что у тебя для застолья столько водки не хватит. До скорой встречи в столице». И не обращая внимания на возмущенные крики еще одного своего будущего родственника, поспешил решать оставшиеся весьма актуальные вопросы. Глава 30. Про байблокировок. На очередной остановке Дмитрий попытался более конкретно сориентироваться в приоритетах. Либо рискнуть и отправиться за отцом, либо завершить начатый проект с раскрытием пути в замок свинг реальностей. И решил, что искать отца в глубокой неизвестности самому будет опрометчиво. Раз уже есть такой союзник, как Крофа, то можно было бы попросить его о помощи. Мало того, мелькнула мысль дракона еще поспрашивать на некоторые темы, которые не успели обсудить во время последней встречи, а именно, о случайном, неконтролируемом прыжке и о зове крови. Вдруг чеводельного престарелый Астиялы подскажет, и уже было собрался отправиться в мир богомолов, как вдруг его внимание потребовала магическая сущность. «Папа Дима, тут наши всепроникающие геологи хотят с тобой пообщаться». «По какому вопросу?» «Решил отказать хозяин замка. Нельзя ли попозже?» «Да можно, но тогда ты дольше будешь оставаться бедным», — предупредила со смехом невидимая дочь, а когда папочка удивился и стал доказывать, что он и так не беден, стала объяснять: «Дело в том, что мы буквально сидим на сказочных богатствах. Под свирепой долиной находится кимберлитовая трубка, а из найденных в ней алмазов можно строить целые здания, не говоря уже про создание так вечно тебе не хватающих кристаллов-накопителей. Также подняты на поверхность образцы других драгоценных и полудрагоценных камней, а также руды нескольких редких металлов. Образцы собраны в рабочей комнате крыла, которая выделена разумным кальмаром, и там тебя сейчас дожидается лидер поисковиков-геологов». Прежде чем шагнуть в названное место, ошарашенный граф пробормотал: «Дожидается, наверное, хочет потребовать большей доли от добычи, и вроде для таких помощников не жалко». Да только он несколько ошибся в определении причины предстоящего разговора. Самый авторитетный из кальмаров и словом не обмолвился об увеличении их доли или формы оплаты. Ему и его товарищам было наплевать на шкурные интересы, они мечтали как можно более одарить своего спасителя. А для этого, по их мнению, следовало доставить на поверхность как можно больше ценного и полезного. И вот в этом им нужна была существенная помощь, ведь в своем племени пронзающие камни тоже отличались по роду деятельности. Воин – это скорость в камне, ученый – умение исследовать среду и верно определить состав. Живчики умели лучше и быстрее всех проволочь сквозь неприступные скалы другое живое существо. Имелись и некоторые другие специалисты, в том числе весьма редкие и чрезвычайно уважаемые. Пожалуй, к последним относились и тягачи, такие умельцы, которые могли вытащить на поверхность только нужное вещество, без окружавшей его породы. Представитель бригады геологов, после того как показал уже добытое, предложил графу смотаться на обломки мира шелестящего песка и перенести сюда бригаду тягачей из 50 особей. Причем он сразу обещал и твердо гарантировал: никаких митингов и уговоров не понадобится. Они и так уже знают о нашем перемещении, только ждут от нас весточки. Если я появлюсь и дам команду на сбор, то они слетятся в течение минуты, бросая имущество и семьи. За остальным можно будет смотаться и позже. Соглашайтесь, ваше сиятельство. Всего лишь 5 минут вашего времени, и в Илиазанских горах, полсотни лучших добытчиков во всех вселенных. Они будут наиболее нужное и срочное тянуть на поверхность, а мы, ориентируясь на текущие нужды долины и получая советы от Верховного Целителя Ирлионы, разведывать самое необходимое. Дмитрий не собирался отказываться от такого выгодного предложения, да и ректор, вечно жалующийся на нехватку всего и вся, его бы проклял за малейшие промедления. Поэтому согласился сразу. Хорошо, прыгаем. В ту же самую пещеру? Нет, надо на 2 километра глубже, в самую толщу нашего обломка. Я покажу. С тягачами и в самом деле хлопот не было. Как только голос их знакомого разнесся по пещере, стали слетаться все самые молодые, полные сил, задора и с наличием всех 14 щупалец представители племени разумных кальмаров. И оказалось их не 50, а несколько больше. Это Святозаров на глаз определил и хотел было обратить на это внимание, но лидер геологов стал убеждать с завидной горячностью. «Да какая разница, граф, все равно вам всех переселять придется, а пока хоть какая-то польза от них будет. Недаром же они стараются в течение стольких лет не вступать в связь с нашими дамами, словно знали и берегли себя для великих свершений. Ну да, стоило поддержать таких героев хотя бы из чувства мужской солидарности». Так что точное количество доставленных союзников торговец узнал уже в собственном замке от Орлеоны. Их было 79. «Мамочка родная!» — воскликнул Святозаров. «Как же ты за всеми усмотришь и как расселишь? Не переживай, только здесь еще 100 свободно уместится, а уж присмотреть за ними для меня сущий пустяк. Или ты забыл, какая я умная, сообразительная и вездесущая? О, такое не забудешь. Ладно, тогда руководи процессом расселения, обеспечения питанием и работой, и пусть Титил определит места для складирования вынутой из недр добычи. А я, на очередную беседу с драконом. В Хризолитовой долине старой рептилии на месте не было. Правда, не успел землянин насмотреться, как Астиял привлек внимание к себе шевелением в пещере и рыком. Принесший дар, заходи сюда. Мне все равно, где беседовать. А вот проверить наш телепорт перед его последним использованием надо обязательно. Почему перед последним? Спросил Дмитрий, войдя в пещеру. Неужели нельзя так устроить, чтобы телепорт не разрушился и мы его в дальнейшем использовали для связи и сотрудничества? Да нет, с сожалением ответил крылатый монстр и лапой пнул запыленную станину устройства. Этот металлолом, конечно, создан для чего угодно, но заточен и окутан мерами безопасности только для единственного путешествия. Но ты не переживай, и месяца не пройдет, как мы сюда перебросим все нужное для постоянно действующего портала и создадим здесь наше посольство. И кто будет послом? Уж не ты ли? Потому как каштаны у тебя хорошо усваиваются и явно пошли тебе на пользу. Ха, да у меня такое ощущение, словно мне в кровь перца сыпанули, похвастался Астиял. Но вот на консула я не потяну, устал от одиночества, хочется пожить среди своих хоть последние месяцы хаем, ну, может, и годы жизни. Святозаров улыбнулся, не зарекайся, помолодеешь, женишься, а там, глядишь и согласишься на возвращение вместе с семьей в этот мир. Привык ведь, все равно потянет вернуться. Экий ты коварный пророк, коль докачусь до такой жизни, что на детей потянет, то чего только в остальном не случится. Может, когда и свидимся. Торговец постарался вложить в свои слова как можно больше твердости и уверенности. Мы в любом случае можем свидеться и даже должны это сделать, потому что еще 2 мешков с каштанами я намерен доставить в твою цивилизацию лично. И против этого, думаю, никто возражать не станет. Верно, старик перестал копаться в устройстве, присел, словно собака, на 5-ю точку и в задумчивости поскреб страшными когтями кожу на шее. Немного покривился, щелкнул пару раз зубами и ответил, да не совсем верно, ты ведь помнишь, что я тебе рассказывал, контакты с представителями вашей цивилизации торговцев мы имели, и частые, но именно в этих ваших вселенных, когда сами тут находились, к нам вы ни разу в истории не доставали, ведь для твоих коллег тоже существует ограничение на прыжки через межмирские пространства, и существует такое понятие, как притяжение к материнской вселенной, чем дальше вы от нее, тем больше теряете свои способности, и даже если заберетесь невесть в какие дали, то можете там и остаться навсегда, потеряв свои врожденные умения напрочь. Вот поэтому для вас такие дальние вояжи весьма и весьма чреваты. Я уже об этом говорил с твоим коллегой, трибуном решающим, и он со мной полностью согласился. Дмитрий покивал, но возразил: все когда-то меняются или совершаются в первый раз. К тому же я бы мог совершить такой дальний прыжок уже после того, как вы сюда доставите портал и сделаете его постоянным. Тогда мне опасаться нечего. Прыгаю к вам, осматриваюсь. Потерял умение, вы меня отправляете сюда своим способом. Умения ко мне возвращаются, опыт завершен. В том-то и дело, что умения чаще всего не возвращаются. Я не в курсе, что и как делалось, какие эксперименты проводились, но у меня такое убеждение укоренилось в сознании. Торговец не восстанавливается после отрыва от материнской вселенной. Может, за столетия что-то поменялось, но это ты узнаешь не раньше, чем через месяц. А может, и я в главном ошибаюсь. Ага, значит, сверхдальний прыжок приводит только к печальным последствиям, особенно если он спонтанный и неуправляемый. Именно, самое худшее, неуправляемый прыжок. Такие случаи нечаянного переноса в пространстве в нашей истории зафиксированы. Причем, по нашей статистике, выживаемость очень низка. Выживает лишь одно существо из тысячи. И почему? Тебе рассказывать не надо. Чаще всего неумелый торговец попадает туда, где жизнь просто невозможна. Как раз к этому я и хотел подвести, заявил Святозаров, и обрисовал произошедшую 20 лет назад ситуацию, как он сам ее представлял, а также описал ее последствия. Сестра Леночка осталась на земле, хотя и лишилась на несколько месяцев памяти. Мать перенесло в мир, расположенный сравнительно недалеко. А вот отца, скорее всего, забросило слишком далеко. А вот куда, и что стало с его умениями? Это интересовало землянина больше всего. Дракон ответил: рассказанное твоей матерью однозначно свидетельствует. Отец в последний момент осознал нечто, скорее всего, самое главное, и предпринял максимум усилий, чтобы отбросить дочь обратно в точку первого переноса. А твоей матери просто показалось, что это она не удержала руку своего супруга. Ты ведь сам знаешь, как обманчивы впечатления в межмирском пространстве, как выворачивает там наизнанку все понятия и насколько сложно там вообще хоть как-то сориентироваться в первый раз. Вот твой отец и мать твою оттолкнул, надеясь, что и она останется на месте. Но при этом сам получил невероятное ускорение, о котором свидетельствует огненная отдача, спалившая Анастасии Святозаровой волосы и частично одежду. Так что не удивлюсь, если он погиб немыслимо далеко. Если погиб, заметил торговец, пока не найдены останки, говорить о смерти преждевременно. Не буду спорить, а потому хочу поинтересоваться, известно ли твоей цивилизации нечто, напоминающее зов крови, то есть этакое умение, позволяющее разумному существу улавливать еле ощутимый лучик настроения, тонюсенькую ниточку эмоций от своих кровных родственников. Причем улавливать, пребывая не только в одном мире с ними, но и находясь далеко в иных вселенных. Первый раз о таком слышу, но думаю, что такого не существует. Стоит ли рассказывать этому, еще ничем не проверенному союзнику о всех своих умениях, заколебался Дмитрий. Он пока ни разу не обманул, раскрыл кое-какие секреты и собирается отдать 10 литров собственной крови для освобождения Кабаньева от кокона. Или не собирается, может, он вознамерился в ближайшие 10 минут отправиться к себе домой, но вспомнил, что полтора мешка каштанов так и лежат возле взращиваемого деревца, и успокоился. Да нет, все нормально, чего это я, и решил признаться, а вот у меня зов крови присутствует. Я в любой момент могу почувствовать, что ощущают женщины, ждущие от меня детей, чем занимается мать, сестра, уловить общий настрой отца. Да, да, и отца тоже. Именно после проверки на тех, кого я вижу и могу через минуту проверить их эмоции, уточнить, я уверен, что и отец жив. Именно поэтому и собираюсь к нему завтра или чуть позже наведаться. Ао, протянул дракон с удивлением в голосе, позе и в просматриваемых отблесках ауры. Это что-то новенькое. Не мешало бы тебя изучить под присмотром наших устройств и под наблюдением ученых. Если зову крови можно обучаться, прививать такое умение или усилить аппаратурой, это будет прорыв в области связи между разумными сродни изобретению телепорта, не меньше. И только ради этого стоит открывать консульство рядом с тем местом, где ты обитаешь. Конечно, проворчал Дмитрий, только и мечтаю, чтобы меня лишили личной жизни и каждую свободную минуту проводить под лучами прожекторов. «Ну что ты?» – заволновался Астиял. «За кого ты нас принимаешь? Исследования будут проводиться только в назначенное тобой время. Да ты и сам, наверное, заинтересован в таких устройствах, имея которые твои кровные родственники могли бы связаться с тобой из любого уголка вселенных. Чего уж скрывать, конечно, заинтересован. Только вот у меня тут по теме нашего разговора один не совсем деликатный вопрос возник. Ух ты, еще и деликатничать умеешь?» Вроде искренне удивился дракон. «Не, только учусь», — в тон вопроса последовал ответ. «А суть в том, что время-то порой страшно меняет весь мир. Ты вот сколько тут находишься?» «Сколько?» «Хм, около 3000 лет. И вот скажи, случалось в истории, что за такой срок погибали или были уничтожены целые цивилизации, в том числе и самые технически развитые и мощные? Чего уж там, примеров хватает», — пригорюнился старый покоритель неба. «И я понял, к чему ты ведешь. За все то время, пока я был здесь хранителем, с моей родиной в самом деле не поступило ни единой весточки. Но напоминаю, такое у нас в порядке вещей. Таких, как я, по иным мирам разбросаны миллионы, и мы твердо верим, что, отыскав нечто ценное для драконьего общества, нам будет куда возвратиться. А нашей цивилизации уже больше миллиона лет, и она развивалась всегда, даже во времена жестоких военных противостояний с теми же богомолами, к примеру. Но Светозаров не сдавался. И все-таки, вдруг ты не вернешься по каким иным, независящим от тебя причинам? Мог бы я в таком случае воспользоваться оставленным тобой ментальным слепком ориентира на твой мир и уже сам наведаться к вам, если через 2 месяца от тебя не будет никакой весточки? Конечно, можно. Прозвучало уверенно и твердо. Какие могут быть секреты от принесшего дар? Тем более, такой дар. Хотя ничего у тебя с помощью умений не получится, наверное. И вскоре торговец уже имел в памяти хорошо прорисованный образ с ориентирами на землях, принадлежащих клану Астияла. Перед тем, как расстаться, Дмитрий спросил: «Ну, а что бы ты мне посоветовал для увеличения шансов на успех при поиске отца?» «Трудно сказать», — признался дракон. «Если бы мы хоть обладали вашими умениями от природы, а так, но, в любом случае, если союзник Крафа согласится отправиться с тобой, будет гораздо лучше. Вдвоем вы легче преодолеете любые трудности, и у вас отличный тандем получается. У тебя сила, у него опыт. А если собрать команду, еще ученого, воина или целителя прихватить, можно и так, лишь бы остальные ваши товарищи обладали силой для перехода через межмирское пространство не меньшей, чем трибун решающий. Да таких и нет больше», — разочарованно воскликнул Светозаров. «Значит, при увеличении количества упадет сила команды, хотя я могу и ошибаться. Решай сам». А Дмитрий уже решил, что если кого и брать третьим в компанию, то лишь Прусвета. Если, конечно, разумный кальмар согласится. Мало ли как друг отнесется к опасному путешествию, может, он устал и мечтает о продолжительном отдыхе, или о свидании с Уруальмой. Следовало соотносить предстоящую экспедицию и с другими условиями, одно из которых касалось предстоящего прорыва юного Хатриса в замок Свинг реальностей. Нужно было тщательно приготовиться к забросу и приготовить паренька морально и физически. А потому торговец вежливо распрощался с драконом, уточнил время, когда он сможет прибыть за обещанной кровью, и поспешил в мир зелени. Глава 31. Снятие блоков. У себя в замке он оповестил через Эрлиону всех нужных людей и вместе с ними и с чуть позже присоединившимся трибуном решающим занялся осмотром Хатриса, его усилением и инструктажем. За несколько часов умения, мощи, смекалку воина не разовьешь, пусть даже он трижды талантливый торговец или двукратный чемпион по разным видам спорта. Но, пользуясь достижениями целителей зелени, а также технологиями иных миров, можно было на короткое время сделать из отрока и в самом деле великого воина. Вначале занялись весом готовящегося к прорыву паренька. Он-то держал себя в форме, несмотря на рухнувшее на него изобилие, не переедал, старался питаться только фруктами и не разрешал себе баловаться сладким или мучным. И будучи в нижнем белье, еще имел целых 1,5 килограмма меньше означенной для кресла телепорта нормы. Но если добавить сюда 3-килограммовые пеленки, то следовало Хатриса сделать на 1,5 килограмма стройнее. И хорошо, что знания и умения Верховного Целителя позволяли это устроить без ущерба для здоровья. У каждого человека имеются запасы жира, которые можно удалить наработанными методиками. Другое дело, что запасы эти при приеме пищи обязательно образуются вновь в ближайшие дни. Но посланцев Свинг реальности перспектива потолстеть не пугала. Ему всего и требовалось, что пройти к окружающей подворье стене и открыть хотя бы одни ворота. По утверждению Крафы, этого было достаточно, чтобы в замок мог прорваться торговец, обладающий его силой. Если же будут открыты все четверо ворот, в своеобразную Мекку умеющих шагать между мирами мог запрыгнуть и любой начинающий путешественник. То есть Хатрис открывает ворота, и к нему тут же спешат на помощь Светозаров и Крафа. Дальше уже дело техники, знаний, умений и опыта. Но как раз вторая фаза всей операции вызывала наибольшие опасения старших товарищей. Все-таки 60 одичавших собачек, превратившихся в злобных шакалов, это смертельная опасность для группы взрослых. Чего уж тут говорить о ребенке. Стоило только вспомнить эпопею с первым переносом юноши в замок, чтобы понять, того спасла куча случайностей, невероятное везение и крайнее, дошедшие до абсурда желание мальца выжить и отомстить коварному и подлому Купидону Азарову. И не стоило забывать, что на помощь шакалам тут же устремляются животные с иных частей подворья, не менее кровожадные и гораздо более массивные мохнатики и вараны, и страшно подвижные петухи на длинных страусиных ногах. Если до их прибытия ворота не будут открыты, участи парня не позавидуешь. Вряд ли ему поможет и колючий шарик, в который превращается часть одежды Хаюш. Животные просто собьют мальца с ног и затопчут общей массой насмерть, если не смогут разгрызть диковинную защиту. Так что животные – проблема номер один. И для ее решения самым верным, пусть и весьма длительным, было признано уничтожение одичавших зверушек. Если их поголовье увеличивается всего лишь раз в сутки, то Хатрису только и следует дождаться в замке этого момента. При появлении он убивает одного-двух шакалов и преспокойно прячется в замке. А там не просто ждет, а отправляется в некое подобие музея, о котором подробно поведал Крафа. В музее не имелось оружия из техногенного мира, зато было полно старинного или сделанного под старину из современных, вечных материалов. Имелись там и арбалеты с болтами, струны там полиамидные, ложи, спусковой механизм и рычаги, не поддающиеся гниению, так что они работоспособны, а воспользоваться ими может даже десятилетний ребенок после некоторого обучения. Правда, была и одна значительная сложность – проникновение в музей, ибо он был закрыт и не предназначался для праздных посещений любого желающего. Все-таки детей в свинге реальности всегда хватало, и допуска к оружию ребятня не имела ни малейшего. А так как замок нынче находился как бы обесточенный, то, даже зная должные коды, вскрыть двери древнего музейного арсенала представлялось почти невероятным. Поэтому следовало действовать очень и очень грубой силой, проламывая немалой толщины стену в точно указанном месте. Плазмер, весящий почти 4 килограмма, посланник с собой прихватить не мог, умениями создавать таранный столб не обладал, создавать структуры магических ударов еще и теоретически не начинал. А значит, следовало воспользоваться годными для этого предметами на местах. Крафа нарисовал и рассказал, из чего и как сделать таран. Да, придется повозиться со строительством, потом немало попотеть, чтобы сделать пролом, и, только оказавшись в музее, выбрав и опробовав арбалеты, приступить к отстрелу живых стражей, главного препятствия к открытию ворот. Именно на таком, пусть длинном, но зато уверенном движении к цели и настаивали взрослые наставники, и считали свою настойчивость оправданной. Еды в замке имелось вдосталь, как и воды, выспаться было где, а они тут подождут сколько надо. Множество веков без замка обходились, можно и еще неделю подождать. Юный герой соглашался, согласно кивал, заверял, что спешить он не собирается, и старательно заучивал все планы, запоминал и с готовностью повторял описания и наставления. По всем показателям, он относился к предстоящей геройской акции с рассудительностью ветерана, что наставников и советчиков радовало и внушало им уверенность в счастливом завершении важной операции. И никто предположить не мог, какие мысли теснились в голове героя. «Ха, неделя, делать мне там больше нечего, они тут будут на свадьбе пировать, хитренькие, а я буду древними консервами давиться, фигушки». Целители постарались поколдовать со своими структурами влияния на плоти концентрированными усилителями из лечебных трав, помогающими жизненной активности. Тоже не совсем полезная вещь, которая могла какого-нибудь старика загнать в могилу через 2 часа, но молодой организм должен выдержать. Тем более, что все будет рассчитано на первые полчаса пребывания парня на подворье замка. Дальше он уже станет действовать сообразно планам, медленно, но уверенно готовя для себя почву для свободного передвижения к воротам. Закончив подготовительные действия, Вся группа перенеслась в кабани. «Ну, наконец-то!» — оглушил Прусвет прибывших своим знаменитым голосом. «У нас уже час, как все готово, а вы не торопитесь. Уже решили на мне попробовать, но емкость структуры для энергии все равно не внушает доверия. Есть опасения, что сразу для следующего отправления она не будет готова. От 5 до 20 минут ждать придется. В любом случае, опробовать бы не мешало», — сказал Крафа. «Жаль, что такого приговоренного к казни преступника с небольшим весом долго по мирам искать. Или все-таки поищем?» Над предложением задумались. Можно было отложить заброс на несколько часов и все-таки проверить сам момент отправки. Мало ли что, вдруг кресло не сработает, как следует, и человека отправит не всего, а частью. Конец подобным размышлениям положил Хатрис. «Не хочу, чтобы работа этого телепорта начиналась с заброса человека на верную смерть. Даже если такой преступник отыщется и согласится на риск, там его шакалы загрызут, и даже обучение и тренировки ничего не дадут. Лучше меня все равно никто не справится». Мнения разделились. Тительбрайс со своими помощниками, среди которых выделялись два весьма активных Арчевила и Дасашмахужди, настаивали на отсрочке переноса, а Прусвет и проверившие кресло по своим параметрам Крафа были уверены, что телепорт сработает нормально. Окончательно решать пришлось графу Дину Свирепому. Он склонялся к мысли, что вначале следует отправить в замок добровольца из смертников, а самого ученика отправить после свадьбы. Хатрис обиделся. «Я и так ничего не ем, еще и на свадьбе мне голодать, а потом наступят другие хлопоты, еще что-то случится или медовый месяц наступит, и дело окончательно заглохнет. Так что прекращайте спорить и отправляемся в сад, иначе могу и сорваться, умчаться на кухню, и... Да и чего вы боитесь? Если будут трудности, подхвачу первый же валяющийся маяк и перенесусь обратно. Мне и самому не хочется быть искусанным», — уговорил, решился Святозаров. «Приступаем». Парня усадили в кресло и покатили по дорожке в сад, к тому месту с черным выступающим цилиндром, откуда велась отправка несчастных детей все последние годы. Целители прямо на ходу приступили к последней накачке юного героя своими бодрящими структурами и повышающими тонус препаратами. Уже на месте Хатриса раздели до нижнего белья, и он сел на деревянный стул, стоявший в центре черного цилиндра. Дмитрий накрыл ученика полой своей одежды хаюш, кодовые слова, и отделившаяся пеленка прикрыла паренька прочным комбинезоном с мягким капюшоном. Нужные ему коды для перемены вида одежды парень заучил на зубок, опробовал не раз при подготовке и прекрасно знал, что ему предстоит сделать в самом ближайшем будущем. Последние наставления, последние просьбы не рисковать и последние утверждения, что он все выполнит в лучшем свете. Дмитрий спустился вниз, встал возле кресла, которое своим контуром замыкало всю систему перехода в единое целое, и начал открывать портал. Голубоватое сияние заклинания структуры потянулось из пальцев наставника сплошными потоками, быстро накрыло площадку каменного цилиндра прозрачным переливающимся куполом, а каменное основание стало белым. Как и ожидалось, цвет был настолько ярким, что резал глаза. В следующий момент между Святозаровым и его учеником возникла метровая в диаметре шаровая молния, и раздалась команда. Начиная отсчет, Хатрис замер, перестав дышать и зажмурившись. Уж он-то лучше всех знал, как важно не двигаться, иначе настройки собьются, и посланца закинет куда угодно, только не в замок свинг реальностей. Сам когда-то, бросая яблоки, сбивал настройки и спас четверых сирот своего возраста. Молния вспыхнула особенно ярко, раздался грохот перехода, сыпанули во все стороны остаточные искорки, и поверхность цилиндра вновь почернела. Хатриса там не было, переход состоялся. В отличие от злого колдуна Азарова, оставшийся возле кресла торговец сразу же опустил рычаг возвращения, давая шанс своему подопечному вернуться в любой момент, и для всех потянулись долгие минуты, а потом и часы тяжелого ожидания. От того, справится ли юный герой с поставленной перед ним задачей, зависело будущее всей цивилизации торговцев. Глава 32. Нежданные аттракционы. Момент для переноса оказался удачным. На подворье с собаками, как их называли Крафа и Шуэслав, не так давно состоялось побоище. Когда-то Хатрис собственными глазами наблюдал, сидя на заборе, как доставленных из неведомого леса неведомыми силами зверей поедали местные одичавшие стражи. Но порой пища прибывала с огромными когтями, длиннющими клыками и мощными лапами. И тогда гибли даже стражи, порой десятками. Примерно раз в сутки потери во всех четырех дворах восстанавливались все теми же неведомыми силами, о которых трибун утверждал, что это силы самого замка, и тогда количество стражей каждого из четырех видов доходило до шести десятков. В случае опасности для себя или необходимости погони за посторонним четыре клана зверушек действовали слаженно, четко, словно одна стая, хотя и поедали безжалостно трупы друг друга или сильно раненых особей. И в момент переноса в этом дворе творилось нечто подобное зачистке уже поверженных и остывающих тел. Видимо, не так давно сюда сбросили пищу из каких-то миров, в том числе и медведя, здоровенного, если судить по оскаленной гигантской пасти. Саму тушу зверушки уже частично съели и продолжали с ленивой борьбой растаскивать на части. Кроме того, во дворе лежали тела двух петухов-переростков, трех мохнатиков и одного варана. Еще нескольких петухов и мохнатиков утягивали за ближайшие углы вараны. Шакалов же было перетоптано добрых два десятка. Видимо, медведь попался с очень и очень буйным нравом, и эти два десятка тел шли на прокорм коллегам-хранителям из соседних дворов. Все устали, насытились и были не совсем готовы к атаке на внезапно появившегося человечка. И тот, воспользовавшись благоприятной ситуацией, со всех ног бросился к ступеням входа. Первые три секунды его никто не атаковал, а вот потом шакалы зашли с диким воем, мохнатики устрашающе рыкнули, петухи закликотали с орлиной яростью, вараны зашипели, но скорость была набрана отличная, и от первого метнувшегося ему в ноги шакала парень избавился мощным ударом бронированного ботинка. Главное было не споткнуться, а от зверей прекрасно защищала Хаюш. На полпути к ступеням бегущего встретили сразу два шакала и невесть как успевший туда петух. Пришлось выпустить структуру миража, собственную копию, а самому метнуться в сторону. Помогло, пока три стража в общей свалке пытались разобраться, кого же они кусают с яростным остервенением, юный торговец, подправив направление бега, вновь ринулся к ступенькам. Пять шакалов, до сих пор лежавших там на страже и уходивших оттуда крайне редко, показались ему несерьезной преградой, и не с такими справлялся, подумал он, но зверушки не бросились вниз сломя голову, а выстроились цепью и медленно двинулись на противника. Создавалось впечатление, что они, натренированные загонщики, и расчетливо готовятся встретить появившееся на их территории постороннее существо. Но и это не испугало Хатриса. Его тело сейчас кипело такой энергией, что ему любое море казалось по колено. Хорошенько разогнавшись, он высоко подпрыгнул перед самыми клацнувшими челюстями и перемахнул через живую преграду. Приземлился и, не снижая скорости, прыгнул на первую ступеньку, оттуда, на третью-пятую. Он знал, что на верхнюю площадку одичавшие звери не поднимаются никогда. Вместо седьмой ступени правая нога неожиданно попала прямо в собачью пасть. Одновременно что-то тяжелое ткнулось в левый бок, и он получил удар по голове, весьма ощутимый даже сквозь защитный капюшон. Хатрис пошатнулся, а в следующий момент, в клубке со зверьем, покатился по ступеням вниз. Оказалось, что к месту событий подоспели еще двое, кроме особо шустрого шакала. Казавшийся медлительным мохнатик прыгнул метров на шесть, сбивая с ног, а петух гигантским клювом нанес удар по голове. Еще катясь, Хатрис сообразил, что встать ему не светит, сейчас и все остальные навалятся. Поэтому четко, пусть и скороговоркой, проговорил кот, моментально перестраивая свою одежду. Оказавшись внутри прозрачного шара, облегченно вздохнул и потряс несколько гудящей головой, и попытался осмотреться. И тут началось. Зверушки, словно обезумев, стали бросаться на шар, не обращая внимания на боль от уколов. А от этого шар стал кататься по двору, подскакивая на костях и кусках тел. От этого вращения отрок потерял ориентацию. Как ни старался встать на ноги и воздействовать собственным весом на движение шара, перемещаясь по его стенкам, ничего не получалось. Так и швыряло во все стороны, так и крутило, доводя чуть ли не до рвоты. И тут пригодилось голодание, рвать-то было нечем. Наконец он вспомнил, что можно впрыснуть яд в колючки, и произнес нужную команду. Яд прошел по каналам и попал в кровь атакующих. Но, несмотря на это, взбесившиеся звери так и продолжали катать защищенный колючками шар. Минуты три еще катали, доведя Хатриса почти до полного отупения. Когда движение прекратилось, он некоторое время приходил в себя, а потом осмотрелся, пытаясь оценить обстановку. Это было трудно сделать из-за налипшей снаружи грязи и потоков крови, но все-таки что-то просматривалось. Стало понятно, что шар находится возле стены, всего лишь метрах в десяти от ворот. И еще оказалось, что поле боя, благодаря применению яда, осталось за человеком. Везде лежали тела хранителей, некоторые еще дергались в предсмертных судорогах, но большинство были уже бездыханны. Пали почти все зверюги и, похоже, точно все вараны. Массивными кучами возвышались тела обезьяноподобных мохнатиков. Кажется, не осталось в живых ни единого шакала, а вот не меньше двух десятков петухов уцелели. То ли они были самые умные, то ли просто отскакивали случайно с пути шара, то ли специально старались не касаться несущих яд колючек. Все они прохаживались метрах в десяти от круглого ежика, кликача от злости и вроде осознанного бессилия. Виднелся и десяток мохнатиков, которые сидели в разных местах, не пытаясь даже прикасаться к разбросанному вокруг мясу. Ой, как здорово! Парень с оптимизмом зашевелился в своем убежище, встал почти во весь рост. А что теперь? Плохо, что он не знал, сколько времени осталось до нового заброса корма зверушкам. Если много, то прекрасно. А если несколько минут, страшно представить, что случится, окажись здесь опять полный комплект из 240 озлобленных созданий. Запас яда не бесконечен, скорее всего, он уже исчерпан, и если вновь начнутся бесплатные аттракционы с катанием и тряской, могут и не помочь стимуляторы целителей из мира зелени. С другой стороны, вроде и цель близка, ворота рядом, но чтобы поднять тяжеленные фиксаторы, выбить стопорные клинья и отодвинуть наверняка солидно прикипевшие засовы, понадобится четверть часа, не меньше. И для нормальных телодвижений придется превратить хаюш обратно в комбинезон, а ведь сейчас шарик до отвращения грязный, окровавленный, в каких-то кишках, шерсти и БРР. Не хочется об остальном и думать. Мало того, петухи-переростки тоже наверняка стоять на месте не останутся, как только опять увидят человека вместо противного, колючего ежика, сразу бросится в новую атаку. А посему рисковать не стоило. Следовало сделать тактическое отступление, вернее, достичь замка, а уже там определиться с дальнейшими действиями. Хатрис направил шарик к ступеням все того же входа, что смотрел на двор с шакалами, и убедился, что не все звери-хранители – безрассудные берсерки. Что-то, видимо, они понимали, потому что никто из петухов и мохнатиков не вздумал атаковать смертельно опасный объект. Даже, наоборот, убирались с дороги с явным опасением, но потом шли следом, метрах в пяти. А может, это наиболее старые и опытные из зверушек, подумал Хатрис. Те, кто прожил здесь сотни лет, может, тогда они считались талисманами и дети с ними играли, как с игрушками. Одна из собак все-таки осталась цела. Она лежала на восьмой ступени, а заметив приближавшийся к ней колючий шар, приподнялась и тоскливо завыла. То ли призывала кого на помощь, то ли признавала собственное поражение. Ступени были широкие, до полуметра, но все равно вкатиться на них с помощью управления ногами оказалось невозможно. Хорошо, что пришла в голову отличная идея. Хатрис сел на первую ступеньку задом к входу, прокатил шар чуток вверх и уперся в дно ногами. Потом осторожно приподнял зад и перенес свой вес на вторую ступеньку. Опять чуть прокатил шар, помогая себе упиравшимися в дно руками, и подтянул ноги. Новый упор, и вот уже шар на третьей ступеньке. Так и добрался до верхней площадки. Медленно, зато уверенно, не обращая внимания ни на воющую псину шакала, ни на столпившихся внизу петухов и мохнатиков. А те так уставились на шар, словно желали увидеть фокус превращения его обратно в наглого и непобедимого человечка. Заходить они на чужие ступени не стали, не нарушая местные законы. И, тем не менее, Хатрис решил не испытывать судьбу и закатился в коридор. Увидел два стола на колесиках, на которых до сих пор лежали широкие мясницкие ножи, топорики и ножи поменьше. Когда-то он бросался ими в хранителей, пытаясь уничтожить как можно больше противников. Тогда это удалось. Один из маяков был занесен в замок, и парень вернулся в кабани. Эти столики и натолкнули юного торговца на мысль. Может, не стоит возиться с вскрытием музея, гораздо быстрее получится уничтожить оставшиеся помехи ножами. Я ведь теперь бросаю любые острые предметы чуть ли не вдвое эффективнее, чем раньше. Точно, надо попробовать. Только вот хаюш придется вначале помыть ее на кухне. Да и ножей добавить не помешает, их тут, в коридоре, маловато осталось. Он покатился в сторону кухни, всматриваясь в полутемный коридор. Казалось бы, чего он только не натерпелся. Все увидел, все испытал. Подобное и многим ветеранам пережить не доводилось. И все равно сердце провалилось в пятки, а глаза закрылись от страха, когда навстречу бросилась какая-то тень, и одновременно со страшным ударом по колобку укрытию раздался оглушительный рык. Глава 33. Начало новой эры. Минут 10 после отправления Хатриса все находились в крайнем напряжении. Оба торговца на всякий случай по очереди попробовали пробиться прыжком в вожделенный замок, рассеивая вокруг себя искорки, и тот, и другой ткнулись головой в запертые ворота где-то там и прекратили эти попытки. Оставалось только ждать. Слово за слово. Поговорили о предстоящей свадьбе, отношениях между мужчинами и женщинами, стали обсуждать, нужны ли женщинам высочайшие умения торговца. А так как здесь не было ни одной женщины, то и разговор получился откровенный. Громче всех говорил живой ужас. По его мнению, женщины должны заниматься только домашним очагом. Его поддержали три разумных кальмара. Еще один так и продолжал допрос Купидона Азарова. На сторону пронзающих камни существ встали и молодые арчевилы, и молодой сознанием, но не возрастом, да со шмахужди. Помня о том, что его супруга беременна и не поощряя ее тягу к авантюрным выходкам, к этой группе примкнула и Светозаров. Как ни странно, верховный целитель империи Рилли занял нейтральную позицию, ничего не говоря, а только слушая. Вот и получилось, что поборником равенства мужчин и женщин оказался один трибун решающий. «Вспомните женщин, лидеров ссыльных», — сказал он, — «да каждая из них двоих мужчин стоит, и если сил у них и меньше, то уж действуют они более гибко, изощренно и нетривиально. Только из-за их личной ненависти или желания прославиться в нашей истории усилилась эскалация уже начавшейся страшной войны. Не было персон более непримиримых, чем они. Хотя да, в иных мирах это считается положительным фактором при управлении государством. Ойли, не сдержал ехидной ухмылки граф Дин. Почему-то ты с большой опаской относишься к своей невесте Анастасии, да и королеву Пиолитанию избегаешь словно огня. На Шелкова в пример приводить, воскликнул Крофа. Твоя мать кого угодно в могилу своими воззрениями загонит, а королева абрикосового мира попросту ведет себя нагло, возомнила себя пупом земли и хочет меня соблазнить всеми силами. А мне она безразлична как женщина, потому и приходится лавировать между желанием сместить ее с трона и необходимостью оставить такую очень разумную правительницу на троне как можно дольше. Кстати, ты бы лучше к своей супруге присмотрелся, если уж сам Ситиньялла Падрикарчер, всесильный водоформ, обратил на нее особое внимание, это многое значит. И ты помнишь, как он ее охарактеризовал? Колючка. Странная и опасная колючка. Колючка? Переспросил Титилбрайс. Ну, в этом мы и сами не сомневаемся. Есть в ней нечто не поддающееся рассмотрению и таинственное. Скорее всего, после тяжкого оживления с ней что-то произошло, какие-то важные структурные изменения тела и психики. А вот понять, что к чему, мы не можем. А нельзя ли при встрече с водоформом поинтересоваться у него, что именно его удивило в Александре, и как ей самой развить, а потом и использовать этот потенциал. Увы, всесильный Вашшарк покинул пределы наших вселенных, опасаясь анархистов, сказал Светозаров. А когда мы до него доберемся, только примерно зная направление, неизвестно. Тогда давайте спросим у этих анархистов, особенно по поводу Александры, раз они настолько всесильны, что их даже водоформы боятся. Почему вы с ними не установите контакта? Неужели это так сложно? Светозаров передал в свое время старому другу основные постулаты мира анархия, но тот, видимо, понял не все. Анархисты не терпят малейшего вмешательства в их мир, начал он, не признают ни власти, ни всеми уважаемой старости, могут уничтожить любого, кто берет в руки оружие, почти каждого, кто к ним попал и не соответствует их понятиям чистоты, они насильно переделывают как хотят, могут человека превратить в животное, если тот кого-то убивал хоть раз или нечаянно раздавил редкого мотылька, могут лишить разума за чрезмерное, по их мнению, уважение к старшим или за стремление руководить иными существами, могут жестоко наказать даже своих соотечественников за невинную в других мирах фразу «Вы должны меня выслушать». «Я прав, как же они живут», – опечалился ректор Академии. «К ним же никто в гости не подастся, они же станут постепенно деградировать в своей самоизоляции, им гости не нужны, зато девиз у них очень четкий, двоякому толкованию не подлежит, не суетесь к нам, и мы вас тоже не обидим». Прусвет насколько запоздало забеспокоился, как бы чего ни вышло, если анархисты удостоверятся, что это мы с Ситиньялла им толпы кровожадных плагри забросили, могут и рассердиться, а судя по тому, как далеко от них следует прятаться, Их нам достать, что щупальце протянуть, не так ли? Крафа тяжело вздохнул. Есть такие опасения, есть. Но Ситиньялла настаивал, чтобы в случае чего все валили на него. Дескать, он нам помог, а кентавров отправил на перевоспитание, не желая напрасно уничтожать. Где-то так, он сделал очередную попытку достучаться головой в закрытые ворота и исчез. А это могло означать только одно. Хатрис все-таки открыл ворота. В следующее мгновение за трибуном решающим устремился и Светозаров, прихватив с собой остальных. Они оказались посредине двора, заваленного трупами животных. Причем животных не только ожидаемых, но и совершенно неожиданных в этом месте. Вараны, мощные обезьяноподобные существа, петухи ростом со страусов и серого цвета собаки с длинными челюстями здесь проживали. По поводу тела огромного медведя можно было догадаться. А вот откуда здесь взялось сразу два громадных льва? «Ай да парень!» — воскликнул стоявший там же Крафа. «Ай да наворочил! Столько кровищи вокруг! Это он их что, между собой сражаться заставил? Или как? И откуда тут эти гривастые гиганты объявились?» А от ворот, распахнутых настежь, уже приближался Хатрис с усталой, но весьма довольной улыбкой на лице. В руках он держал по топорику для разделки мяса и иногда, словно с крайним омерзением, вздрагивал и поводил плечами. А когда на него набросились с поздравлениями, выражениями восторга, а потом и с вопросами, с немалой гордостью поведал о своих приключениях. Рассказав о случившемся во дворе, он перешел к тому, что с ним случилось в коридоре замка. Вначале даже не понял, кто это меня атакует. Удары по колобку были страшными, и мне казалось, что он вот-вот лопнет или колючки прорвутся внутрь, и мне конец. Уж на что внутри все мягкое, но и то кучу синяков получил и чуть сознание не потерял. И эти монстры, отрок кивнул на туши львов, которых раньше никогда не видел. Так уж меня пинали лапами и мордами, что сами изрядно поранились, но и колобок обратно во двор выкатили. Обезумели от боли и остатков яда, и пошла яростная схватка. По его словам, все оставшиеся хранители дружной толпой бросились на львов, не жалея живота своего, и даже с особой, как показалось, мстительностью и кровожадностью. Да это и понятно. Как выяснилось позже, эти львы находились тут уже несколько недель. Об этом свидетельствовали многочисленные следы их пребывания внутри замка. И что интересно, хищники диких прерий, или, как их называли на земле, цари зверей, сразу сообразили спрятаться в здании, иначе они не смогли бы справиться с такой оравой одичавших животных. Освоившись, они стали выходить на охоту и уволакивали тех животных, которые находились на верхних ступеньках. Вот потому оставшиеся в живых хранители их так возненавидели. И сегодня на львов набросились почти все. Почти, потому что Хатрис сказал: «Я видел, что единственная оставшаяся в живых собака, мохнатик и петух ушли вон туда, на территорию петухов». И в общей драке они сражения не принимали, стояли в сторонке. Массированная атака да плюс остатки яда, которыми львы изрядно попортили себе кровь, пиная колючий шарик, все-таки доконали их, и они повалились в конвульсиях на каменные плиты. А Хатрис, увидев, что три победителя покинули двор, не обращая на него внимания, стал думать, как поступить дальше, и обнаружил прямо под собой один из топориков, которыми он в первое свое посещение кидался в животных. Тут же пришла идея катиться к воротам, выбивать клинья из топора и отодвигать засовы. По пути отыскал второй топорик, побольше. Возле ворот Хатрис с содроганием и омерзением превратил свои одеяния в защитный комбинезон. Но как ему ни было неприятно думать, что вся наружная гадость при трансформации окажется внутри и прилипнет к его телу, мысль о внезапно подкравшейся сзади собаке или стремительно примчавшемся петухе беспокоила еще больше. Заработаешься, потеряешь бдительность, а тут тебя по темечку и клюнут. А так как темечко и так болело преизрядно, получать еще ой как не хотелось. Ну а дальше уже дело техники и сноровки. Парень справился с засовами даже быстрее, чем рассчитывал. Топорики помогли выбить клинья и раздвинуть створки, а потом Хатрис распахнул ворота. Как только это случилось, за спиной у героя громыхнуло, а обернувшись, он увидел посреди двора готовящегося к драке Крафу, и понял, что свой подвиг он уже совершил. «Только у меня такое неприятное ощущение, что я уже никогда не отмоюсь», — добавил он. Его комбинезон и в самом деле выглядел не очень, да и разило от него, но Крафа и Дмитрий быстро привели все в норму с помощью своих умений. «Не переживай», — сказал Светозаров. При трансформации одежды Хаюш места соприкосновения с телом находятся в идеальной чистоте, так написано в инструкции. Да ты и сам удостоверишься, когда разденешься. Уже хочу, заявил парень, но Гегемон внес другое предложение. Может, вначале поднимемся на крышу замка и запустим режим расконсервации жилой зоны? Все-таки это длительный процесс, и чем раньше мы его запустим, тем быстрее внутри будет наведен порядок. С ним согласились. Хотелось побыстрее все здесь осмотреть. Пока вы подниметесь на крышу, я с нашими уже и остальные ворота открою, сказал Прусвет. Заодно посчитаем и осмотрим зверушек, оставшихся в живых, а потом догоним вас на крыше. Давай, кивнул Крафа и первым двинулся к ступеням. Пока добрались до лестницы, увидели множество следов пребывания здесь львов. Древний завсегдатай этого места не переживал по этому поводу. Не обращайте внимания на грязь и запахи. Вот увидите дней через 5, как здесь будет ослепительно чисто, светло и по-домашнему уютно. Так а вот и лестница. Учтите, 23 этажа, и каждый высокий, до 5-6 метров. Молодым попотеть придется, не то что. Он с некоторым сомнением покосился на тетила Брейса, который среди присутствующих выглядел самым пожилым и нескладным. Тот намек понял и не промолчал. Кто бы тут рассуждал на такие темы, и демонстративно откусил кусочек очередного молодильного каштана. Самому-то сколько годков будет, вернее, веков, то-то. Столько и Кощей бессмертные не живут. Наверное, давно песок сыплется, а мы ой, а что это там, сзади? Он ткнул рукой за спины всей компании. Те обернулись, предполагая неведомую опасность, а верховный целитель лихо рванул вверх по лестнице, перескакивая сразу через 2 ступени. Его длинные ноги мелькали с невероятной скоростью. Разобравшись в ситуации, молодые арчевилы и досашмахужди с воем негодования и разгорающегося азарта устремились следом за ректором. От них старался не отставать их отрез, так что самые сильные физически торговцы долго оставались далеко сзади. Им мешали разгрузки с оружием, но к концу затяжного подъема их выносливость дала о себе знать. Не помогая себе левитацией, они вначале обогнали Хатриса, затем других и уже на 22 этаже опередили изрядно запыхавшегося тетила Брейса. А на последнем, чердачном витке Светозаров рванул так, что оторвался от своего коллеги метра на 2 и первым коснулся выходящей на крышу двери. Еще и выдохнул после этого, как ни в чем не бывало. Ну, вот и размялись. Открывая дверь, представитель глубокой древности дышал не в пример тяжелее и прерывисто. «Посмотрю я на тебя, когда до моих лет доживешь». Он оглянулся на раскрасневшегося, хватающего воздух раскрытым ртом ректора академии и не удержался от подначки. «Ну что, юноша, будешь и дальше с дедушкой силами мериться?» Титил с трудом пробормотал. «Ничего, ничего, я вот месячишка каштаны-то пожую. Приятного аппетита!» Хохотнул трибун, вышел на крышу и осмотрелся с видом хозяина, вернувшегося домой после многолетнего путешествия. «Так, что мы тут имеем? Вернее, что эти злодеи тут успели натворить в момент закрытия?»